Третье. Излагать систему Кудрявцева нетрудно, не только потому, что он пишет всегда очень ясно и обстоятельно, но и потому, что от начала до конца его философского творчества он держался одних и тех же взглядов, которые, по-видимому, сложились у него очень рано. Вообще нет оснований говорить о разных периодах в его творчестве. Впрочем, должно отметить, что самые важные работы Кудрявцева по гносеологии и метафизике напечатаны им в течение последних лет жизни. Кудрявцев не раз подчеркивает значение систематической обработки и систематического изложения философских проблем. «Мы должны признать, — пишет он в этюде о методе философии, — положительное построение системы философского миросозерцания существенным делом нашей науки». Примечание. Сочинение, том 1, выпуск 1, страница 226. Конец примечания. Но цельность и полнота философского миросозерцания возможны только тогда, когда мы будем обозревать все существующее, исходя из одного высшего принципа. Примечание там же, страница 199. Конец примечания. При этом Кудрявцев настойчиво защищает свободу философского исследования. Влияние религии на ход философского мышления, пишет он в статье «Нужна ли философия?», должно быть влиянием советующего друга и руководителя, но не простираться до деспотического давления и стеснения свободы этого мышления. Примечание там же, страница 113. Конец примечания. В другом месте, говоря об откровении, он замечает: свет откровения не уничтожает самодеятельности человеческого ума. Он не ослепляет человека, а делает более ясным его зрение. Примечание. Там же, страница 107. Еще приведем одну цитату. Особенность философии состоит в том, что она исходит не из предположений или начал, принимаемых непосредственно и на веру, но из принципов, обоснованных и доказанных в своей истине. Примечание. Статья «Состав философии». Там же страница 250. Конец примечания. Страница 76. Философия противоречила бы самой себе, если бы начала с понятий важных и содержательных, как, например, понятие об абсолютном начале бытия, не обосновав эти понятия. Последние слова тем резче подчеркивают свободу философского исследования, что, как мы увидим дальше, Кудрявцев устанавливает, что идея абсолютно совершенного существа есть коренная и основная идея нашего ума. Кудрявцев строил систему христианской философии, но строил ее в духе новейшего критицизма и меньше всего опирался на голос непосредственного чувства, именно в философии. «Знание истины, — писал он однажды, — не есть только непосредственное признание ее или убеждение в ней, но отчетливое, разумное сознание того, почему мы то или другое принимаем за истину». Примечание. Сочинение, том 1, выпуск 2, страница 17. Конец примечания. Потому он и предостерегал от излишней доверчивости и от излишнего недоверия. Примечание. Там же, страница 44. Конец примечания. Спокойный и вдумчивый критический анализ, внимательная и добросовестная проверка слишком дороги Кудрявцеву. Не будем поэтому удивляться, что он иронически относится к учению Шеллинга об интеллектуальном воззрении, для которого вдруг и неизвестно как открывается первое начало знания и бытия. Примечание. Сочинение, том 1, выпуск 1, страница 207. Конец примечания. Столь же сдержанно, об этом дальше будем говорить подробнее, относится Кудрявцев к учению Якоби о вере, как основе знания. Начало философии, читаем в статье о методе философии, заключается не где-нибудь вне ее, а в той самой способности, которая служит ее источником в разуме. Исследование самого разума есть первое и существенное ее дело. От такого исследования зависит самая судьба философии. Примечание. Там же страница 213. Конец примечания. Эта четкая позиция критицизма у Кудрявцева восполняется очень важным учением его о так называемом идеальном знании. Но этого мы сможем коснуться уже позже, когда изучим гносеологию Кудрявцева. Сейчас же, при анализе основной философской установки у него, нам должно коснуться еще его своеобразного понятия истины. Что считать истиной о любом предмете? Так называемый имманентный критерий истины, видящий истину в отсутствии противоречий в мысли о предмете, покоится на определенной метафизике познания, именно на доктрине гносеологического идеализма, которая сама строится на движении мысли к истине. Страница 77. Если взять не имманентный критерий истины, а критерий трансцендентный, то есть согласие понятия предмета с его действительностью, то это недостаточно в том отношении, что обычно понятие действительности берется в смысле эмпирической действительности, которая не только текуча, но часто отступает, как показывает сам же эмпирический материал, от своей нормы. Например, уродливо растущее дерево мы отличаем от дерева, растущего нормально. Именно эта пестрота эмпирического материала вскрывает его неполноту. Поэтому, по мысли Кудрявцева, истина есть совпадение того, чем должен быть предмет, с тем, что он есть или бывает. Или, как он тут же говорит, согласие предмета с самим собой. Примечание. Там же страница 23. Конец примечания. То, чем должен был бы быть предмет в своей идее, может быть в реальном бытии предмета выражено неполно, односторонне или даже уродливо. Кудрявцев, как и все почти наши академические философы, то есть связанные с духовными академиями, принимает платонизм как учение об идеальной стороне в космосе. Это метафизическая установка и определяет для Кудрявцева его учение об истине. Эмпирическая реальность не покрывает всей тайны бытия, под ней есть идеальная сфера. Поэтому истина о вещах требует сопоставления эмпирической реальности с той идеей, которая воплощается в этой реальности. Лишь согласие идеи с явлением дает нам истину о бытии. Эмпирическое знание, пишет тут же Кудрявцев, предполагает знание высшее, которое обняло бы истину о мире в большей широте и глубине, то есть достигло бы понимания идеи тех или иных вещей. Это-то и должна дать философия как наука об идеях. Примечание. Там же страница 25. Конец примечания. Идеальную основу чувственно являющегося нам бытия, пишет тут же Кудрявцев, мы познаем разумом, но не ощущаем эмпирически. Поскольку действительность идеи мы, в отличие от эмпирической, можем назвать сверхопытной, постольку и философию можно определить как науку о бытии, сверхчувственном метафизическом. Надо тут же заметить, что познание идеальной стороны космоса Кудрявцев считал познанием рациональным, рядом с которым и выше которого стоит по терминологии Кудрявцева идеальное познание, под которым он разумеет то, что обычно считает мистическим знанием. По причинам, которые будут выяснены ниже, Кудрявцев не принимает этого названия «мистическое знание». Называя идеальным познание не идеальной стороны космоса, а сферы надкосмической, Кудрявцев, несомненно, лишь затрудняет, а не облегчает понимание его системы. Страница 78. Так или иначе, истина лежит в сопоставлении идеи и явления, в совпадении того, чем должен быть предмет, с тем, что он есть в эмпирическом явлении. Надо признать, что эта формула Кудрявцева сама по себе идет дальше того, что в нее вкладывал он сам, насколько мы можем судить по его сочинениям. Прежде всего, Кудрявцев вплотную приближается своим учением об истине к тому, что называл еще Михайловский, его последователи, его противники, субъективным методом в социологии. То, как было сформулировано Михайловским это учение, не смогло удержаться в русской мысли, хотя зерно правды в нем ощущали многие. Учение же Кудрявцева об истине могло бы послужить подлинной и достаточной базой для раскрытия участия оценочного момента в познании бытия. К сожалению, встреча этих двух циклов идей не случилась. Разные группы мыслителей друг о друге не знали ничего. Но учение Кудрявцева могло бы быть плодотворно использовано и для более глубокого анализа проблемы познания. Сам Кудрявцев не пошел дальше указанной формулы, а своим неудачным названием, как идеального познания, мистического видения, он закрыл перед собой путь дальнейшей разработки его собственной идеи. Мы встретим позже у Тареева, по-видимому, без влияния Кудрявцева, опыт развития этой концепции с включением в познание оценочного момента. Заметим для ясности, что это направление мысли приближается в известной мере к проблеме так называемого Вертуртхайля, к учению об эмоциональном познании. Но не к так называемой этической гносеологии Рикерта и сродных с ним мыслителей. Примечание. Смотри об этом часть 2, глава 9, примечание 92. Конец примечания. Другой момент, тоже связанный с упомянутой формулой Кудрявцева, и тоже им самим неразвитой в его системе, касается общей темы расхождения эмпирической реальности и ее идеальной основы. Это, в сущности, центральная тема космологии, связанная с системой софиологических идей. Но Кудрявцев в своей метафизике иногда лишь приближается к этим проблемам, но и только. Перейдем теперь к изложению системы Кудрявцева.